Ячейка хранения, принадлежащая русским, оказалась в другом блоке. Идя по пустым серым коридорам этого склада, Дэвид словно умер. Мир потерял какие-либо краски, и лишь безжизненный свет длинных ламп отражался от металлических дверей. Он собирается сделать это, вырезать верхушку триады. Вначале тихие выстрелы, потом крики ужаса. У Дэвида разболелась голова. Ему следовало начать все тихо, не тратя понапрасну сил. От легиона остался лишь он и его куцые силы. Да, он все еще был сильнее отца, но захоти Чарльз, эти китайцы сами убили бы друг друга. Дэвид так не мог. Гораздо менее искусный, он предпочитал грубую силу и напор. Впрочем, ему все равно потребуется маска и глушитель. Артур три раза с паузой постучал по двери нужной ячейки, и им открыл невысокий белобрысый парень в растянутой футболке, джинсах и грязных кроссовках. «Привет, Артур!» Парень энергично пожал руку немцу. «Что требуется?» «Дэвиду», Артур кивнул на мутанта. «Нужен пистолет с глушителем. Обеспечишь?» «С глушителем», Артем почесал затылок. «Черт его знает, есть арбалет, надо?» Артур молча повернулся к мутанту. «Нет, понимаешь ли», замялся Дэвид. «Мне нужно что-то относительно мощное, не слишком большой пистолет, магазин, где-то на 8 патрон, чтобы не волноваться по поводу сухого щелчка. Разумеется, с глушителем, работать буду ночью». «Да уж, ну и задачка», нервно усмехнулся Артем. «Даже не знаю, таких стволов вроде и не держу, обычно за подобным обращаются к другой братии, к продажным федералам», подсказал Артур. «Верно, к ним», кивнул русский и покривился, обнажив ряд ровных белых зубов, бывших редкостью у иммигрантов. «Но я попробую поискать, хотя и свой товар знаю досконально. Хороший, долговечный глушитель отыскать не так уж просто. Военные делают их для себя, и покупка этого дерьма может обернуться для честных торговцев вроде меня плачевными последствиями. А у твоего отца нет?» Артур облокотился о стену. «Нет, ты же знаешь, он предпочитает инклюзивность, а я наоборот». Русский старательно копался в ящике. «Это ведь я притаранил тебе пулемет, боже, какая машинка, еще лучше циркулярки, благословен будет гений немецкой инженерии. Мне казалось, что вы, русские, ненавидите немцев», Дэвид действительно так думал. «А за что?» Артем повернулся к Дэвид. «Вот сам подумай, за что мне ненавидеть Артура, например, он мой клиент, очень хороший. Или, например, безобидных пекарей дальше по улице. Я помню их пекарню еще с детства, они всегда были приветливые, а пирожки у них вкусные. В предках у них наверняка завалялся упырь, который убил достаточно русских, но то было давно, и участия в этом они не принимали. Как я и думал, ничего». Но Дэвид уловил в его мыслях что-то странное. «Точно ничего нет, может, посмотришь по углам?» – предложил Дэвид. «Мне кажется, что у человека с такой коллекцией просто не может не быть столь простой вещи, как пистолет с глушителем». «Ну хорошо», – Артем застыл посередине склада, подозрительно воззрившись на Дэвида. «Был один пистолет, но я забыл, куда его положил». Это была чистая правда. И хотя Артему было от чего-то стыдно, он старался показаться бесстрастным. В коробке от печенья Дэвид улыбнулся. «Вот черт!» Русский хлопнул себя ладонью по лбу, оставив на нем красный след. Вспомнил. Он бросился в угол склада, откуда извлек помятую зеленую коробку, на которой был изображен смешной человечек и большое печенье с шоколадной крошкой. «Встречайте, дамы и господа, легендарный Вальтер Р-38, являющийся прародителем не менее легендарного пистолета Макарова». Артем вытащил из черной кожаной кобуры пистолет необычной формы, с бакелитовой рукояткой и стволом, не спрятанным в раме. Произведен в ФРГ, для нужд контрразведки, примерно в 65-м, снабжен глушителем, который я позже продемонстрирую. Магазин на 8 патрон, калибра 9.19 парабеллум. Прицельная дальность стрельбы где-то метров 70, а так стреляет и на все 200. В общем, оружие отличное. Если пистолет заряжен, сигнальный штифт, он находится вот здесь, попадает на край гильзы находящегося в патроннике патрона, выдвигается вниз и выступает из затвора на несколько миллиметров, что можно увидеть или пощупать. Предохранитель надежнее некуда, пистолет можно носить с собой полностью заряженным, не выстрелит, даже когда взведен курок, пока не спустишь крючок, разумеется. А как это оружие мечты разбирается? Потер затылок Дэвид, он уже все прочитал в мыслях этого русского, но наглядная демонстрация бы не помешала. «Смотри внимательно», Артему понадобилось каких-то 5 секунд, чтобы разобрать пистолет и чуть больше, может 10, чтобы собрать. «Запомнил, более чем», — кивнул Дэвид. «Хорошо, тогда глушитель». Артем достал здоровенную трубку. «Не пугайся размера. Если взять двумя руками, веса почти не ощущается, но это цена за мощный патрон. Глушитель на 200 выстрелов. Стреляли из него всего 3 раза, насколько я помню. Но надо пристрелять. Стреляй вон в тот манекен». Артем указал Дэвиду на манекен в углу и пододвинул коробку патрон. «Странно, как я не заметил эту мишень раньше», — подумал Дэвид, заряжая магазин. «Этот русский довольно странен». Телепат сам присоединил глушитель и, прицелившись, выстрелил, а потом еще 2 раза. Выстрелы было, словно негромкие щелчки пальцем. «Идеально, отличная точность», — похвалил его Артем. «Да тут 3 метра, Дэвид неожиданно навел оружие на продавца, а так еще меньше. Вау, ты чего, друже, так дела не делаются». Артем в ужасе отшатнулся. «Ты узнал нас», — спокойно сказал Дэвид. «Очень зря. Дэвид, не делай херни». Артур ударил по руке с оружием, так что Дэвид с матом опустил ее. «Артем надежный человек, а ты проявляешь к нему неуважение. Если он стуканет кому-то на тебя, поверь, его свои же пришьют». «Да, он дело говорит». Артем поднял футболку. «И смотри, я тоже мутант, я свой». От ключиц до живота, его кожу покрывали какие-то коричневые наросты, словно у ящерицы. «Я весьма быстр, надо заметить», — сказал он и опустил футболку. «Поэтому, парень, лучше не будем мериться членами, тем более, в присутствии дамы». Все обернулась на Мари, которая о чем-то увлеченно разговаривала с Саней в коридоре. «Ладно», — Дэвид осторожно положил пистолет и потер соднящую руку. «Извини, мир, мир», — Артем пожал протянутую руку. «Ты не подумай, что мне плевать, я вас более чем поддерживаю. Эти китайцы совсем охренели». «Верно», — кивнул Дэвид, он чувствовал себя немного виноватым, потому что Артем говорил правду. «Сколько хочешь за пистолет с глушителем и 100 патрон? Стоило бы содрать с тебя 3 шкуры, за такие фортели», — усмехнулся Артем. «Но я человек честный, поэтому 500. Запасной магазин прилагается. По рукам. Удачная сделка. Все-таки надо было его убить», — сказал Дэвид, когда они вышли. «Опять ты за свое», — усмехнулся Артур. «Будь проще, тебя не окружают одни лишь враги». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Мари. «Мы с Саней обсуждали вышивку». «Да, я и не думал, что можно сделать такие красивые перчатки», — с восхищением сказал толстяк. «Она не говорила, что сшила их сама», — растерянно подумал Дэвид. «Все хорошо, Мари», — Дэвид приобнял ее, продолжая держать в другой руке коробку с оружием. «Сегодня ночью поедем. Я все сделаю и поедем». «Погоди», — Артур остановился. «Тебе нужна маска и перчатки, чтобы не наследить, Саня». «Сейчас, сейчас», — подобострастно сказал Саня и снял со спины внушительную сумку. «Мой господин, мой повелитель». «Вот придурок», — Артур отвесил толстяку подзатыльник. «Достань мою маску и перчатки». «Ага, все достану». Саня извлек на свет божий черную балаклаву и строительные перчатки. «Подойдет?» «Да, спасибо, ребята», — Дэвид благодарно кивнул. «В общем, удачи тебе», — Артур выпятил нижнюю губу. «Надеюсь, еще встретимся. Звони». Он развернулся и пошел, пока Саня в спешке закрывал сумку и бежал за ним. Дэвид все ждал, когда Артур обернется, но этого не произошло. «Пойдем», — Мари легко коснулась его плеча. «Он не обернется, не жди». «Я знаю», — со злостью сказал Дэвид. «Они всегда так делают. Приходит на час, а потом бросают на 18 лет. Не надо расстраиваться перед таким важным делом». Она обхватила его лицо своими ладонями. «Не смей раскисать, ты права, разумеется права», — Дэвид тяжело вздохнул. «Что бы я делал без тебя? С хорошей женщиной, и мужчина станет человеком», — улыбнулась Мари. «Куда нам дальше?» «В гараж». Стоящий на отшибе гараж находился в северном Бронксе, на пересечении 172 улицы и Моррисон-авеню. В небольшом закутке, захламленном пустыми пакетами и грязным картоном, завывал ветер и находилась проржавевшая, но все же крепкая на вид, дверь жалюзи. Дэвид переступил подозрительное пятно с кусочками полупереваренной пищи и начал пропихивать старый ключ в поцарапанный замок. «Нежнее», — робко сказала Мари, отчего Дэвид искренне рассмеялся. «Шутки здесь неуместны». «Конечно», — легко согласился Дэвид и наконец повернул ключ. «Вот, уже легче пошло. Как я и говорила, нужно быть нежнее», — покраснела Мари. «Ну знаешь, женщина может говорить одно, а желать совсем другого», — подмигнул Дэвид, не без труда подняв дверь. Пошляк, Мари стукнула мужчину кулачком по плечу. Давай уже. Первое, что почувствовал Дэвид при открытии гаража, это запах машинного масла. Посередине стоял старый красный пикап Ford F-150, легенда американского автопрома. На полках расположились многочисленные инструменты, а у стены стояли колеса, выглядящие, как новенькие. Так, я пока проверю, в каком состоянии находится машина, а ты, присядь куда-нибудь. Дэвид поставил сумку и открыл машину. В бардачке, как и в багажнике, шаром покати, бак пустой, а спидометр покрылся таким толстым слоем пыли, что оттереть ее не помогли даже слюна с интенсивным трением пальцем. «Ты разбираешься в автомобилях?» – удивилась Мари. «Только в этом», – пробормотал Дэвид, пока копался во внутренностях машины. «Я около 2 недель путешествовал на точно таком же пикапе с одним стариком, которому спас жизнь», – продолжил Дэвид. «Его чуть не сбила машина, но я и помог немного, с помощью своих сил. Свечи надо заменить. А на тот момент я остановился в Новом Орлеане. Забавно, что сейчас туда поедет Артур». И он спросил, чем может тебя отблагодарить. Наклонила Мари голову, словно голубь. «Еще и ремень». «Да», я спросил, куда он едет. Как оказалось, в Сиэтл. Не знаю уж, что у него там были за дела, но я подсел на пассажирское сиденье. «Ну, мы и поехали». «Значит, в пути он и научил тебя чинить пикапы», — утвердительно сказала девушка. «И не только», — вздохнул Дэвид и взял с полки ключ. «Мы много говорили, в основном о жизни, а потом его не стало». «Сердечный приступ?» — испуганно спросила Мари. «Нет, убийство», — махнул рукой Дэвид и начал закручивать гайки. «Рядом с границей штата Айдахо и Вашингтон, мы встретили на дороге какого-то странного мужика. Ну, Генри решил выйти и спросить у него, не нужно ли чем-то помощь. Наивный. Это оказался какой-то поехавший мутант, у него вместо рук были такие лезвия». Дэвид провел рукой по предплечьям, пытаясь то ли показать, то ли вспомнить, как они выглядели. «Ну, этот гад и располовинил бедного старика надвое», — Дэвид почесал затылок. «А у Генри в машине, в бардачке, лежал магнум. Я, значит, схватил его, взвел курок, с моего места не было видно, что старик мертв, и я надеялся на лучшее. А потом был выстрел. Этому уроду пол башки снесло, все мозги на асфальт. К слову, рядом лежали внутренности несчастного Генри. В таком виде меня и нашли пограничники. Я даже в местные газеты попал. Запоздалый герой, вот как они меня прозвали. В Айдахо находится Йеллоустоунский парк», — тихо сказала Мари. «Может быть, потом поедем туда? Почему бы и нет?» Дэвид почему-то рассмеялся. «Знаешь, а ведь тот мутант был первым, кого я убил. К счастью, надо сказать, это было не сложнее, чем раздавить таракана». Мари даже не знала, что на это ответить. Ей казалось правильным немного помолчать в столь нелегкий для них период. «Я сказал, к счастью», — кровожадно улыбнулся Дэвид. «Конечно же, к сожалению. Вот ты, Мари, скольких убила?» 11 человек, все так же тихо ответила она. «Но они были плохими. Это немного, и хорошо, что твой список мертвецов не пополняется». Дэвид умолк. «Знала бы ты, какой список у Артура. Он как-то начал перечислять мне имена, так их было просто куча. И самое смешное, что он их всех убьет. Будь уверена, потеряет обе руки и обе ноги, но доберется и порвет глотку своими огромными зубами. А ты в глаза ему смотрела, смотрела, Мари? С Саней гораздо приятнее общаться, он кажется добрым», — заметила Мари. «Так вот, это глаза зверя». Дэвид подтянул к себе ящик с ключами. «Зверя, которому хозяин сказал фас. Беспощадная машина, уничтожающая все на своем пути. Надеюсь, он быстро закончит со своим списком и Нью-Йорк избежит множества жертв». «Артур плохой, он опасен для общества», — твердо сказала Мари. «Это правда», — кивнул Дэвид. «Поэтому нам стоит его уважать, хотя бы для того, чтобы он нас не убил». Дэвид врал. Он нисколько не боялся Артура, он его буквально боготворил, и вправду считая посланником Всевышнего на земле. А всего-то нужно было помочь парню выбраться из трудной жизненной ситуации и объяснить, что нельзя всего оставлять на волю Бога. «Настоящий Бог, жестокий Бог», — вспомнил Дэвид. «Печальная правда, но почему она придает мне сил? Потому что она снимала ответственность. Если Бог жесток ко всем, то не стоит сдерживаться. Пойду к китайцам я один», — сказал Дэвид, после продолжительного молчания. «А, почему?» — рассердилась Мари, которая до этого смотрела что-то в интернете. «Я даже нашла план этого ресторана». «Откуда ты узнала его название?» — глупо моргнул Дэвид. «Ты выкрикнул во время. Мари замялась. «Ну, нашего секса, что эти китайцы из китового уса, поплатятся за свою дерзость. Правда?» Дэвид потер подбородок, чем испачкал его в машинном масле. «Извини, я и не помню, как-то неловко. Ну, тогда и мне было без разницы», — покраснела Мари. «Но утром я вспомнила об этом, а сейчас вот, посмотрела. И все же, со мной ты не пойдешь», — со всей твердостью сказал ей Дэвид. «Потому что такой звездочке место на небе, а не в вонючих нью-йоркских переулках. Это все, конечно, мило, но я хочу помочь, а то вдруг один ты не справишься», — воскликнула раскрасневшаяся Мари. «Поверь, любовь моя», — Дэвид взял двуга и ключ, — «тебе там не место. Помимо самого себя, мне придется следить еще и за твоей сохранностью. Не очень удобно, знаешь ли. К тому же, ты должна оставаться здесь и следить за тем, чтобы какой-то-нибудь вонючий нигер не решил разобрать нашу машину на запчасти. Гаражную дверь я, конечно, закрою, но эти обдолбанные уроды готовы пролезть хоть в ад за тем, что поможет им еще раз уколоться. Но ведь...» Попыталась возразить Мари. «Никаких «но», — категорически сказал Дэвид. «Я не хочу, чтобы то единственное, что еще согревает мою черную душу, кануло в небытие. Прошу, Мари, останься». На этом спор и закончился. Мари просто терялась в присутствии Дэвида, тот выбивал у нее почву из-под ног своим напором и какой-то невероятной волей к жизни. К сожалению, Мари этим похвастаться не могла, поэтому ей оставалось лишь следовать за Дэвидом на его нелегком пути, как ягненок следует за пастухом по горной тропе. До самого вечера Дэвид ремонтировал машину, ходил за свечами и ремнем, потом менял их, отдыхал. После чего он купил им поесть и пошел в секонд-хенд, за длинным серым плащом, который планировал выбросить после массового убийства в китайском ресторане. Следовало еще сходить в ближайший продуктовый магазин и купить еды в дорогу, а также найти в аптеке все для оказания первой помощи. Без этого их точно оштрафуют, если остановят на дороге. Итак, Мари уснула. Дэвид надел перчатки, прицепил кобуру с Вальтером к бедру и накинул плащ. Балаклава покоилась в широком кармане, ее время еще не пришло. Глушитель отправился туда же, до поры до времени. «Отлично, теперь он готов», — Дэвид достаточно говорил, теперь очередь пули озвучить его волю. Ночная жизнь у Нью-Йорка не особо то и отличалась от дневной, разве что, на улицах становилось гораздо больше подозрительных личностей в капюшонах. Но к Дэвиду они не приставали, их еще издалека отпугивала бритая голова, камуфляжные штаны и черные берцы. Такой человек способен выстрелить в ответ на агрессию. Черные бандиты из Бронкса отлично это знали. Перейдя мост и истоптав все ноги, Дэвид наконец дошел до Чайнатауна. Ресторан «Китовый ус» находился неподалеку от крупного торгового центра, поэтому слиться с толпой оказалось несложно. Ну, как, несложно. Помимо Дэвида здесь было еще несколько белых людей, которые, впрочем, не отличались особым ростом. Так или иначе, но добравшись до нужного переулка, Дэвид затаился за мусорными баками. Чертовы китайцы разгружали что-то у черного входа ресторана, покрикивая друг на друга, своим чирикающим языком. Дэвид весь покрылся мурашками и задрожал, то ли от переполняющей его ярости, то ли от отвращения. Немного замешкавшись с кобурой, Дэвид все-таки вытащил пистолет и накрутил глушитель. Потом была маска. В ней оказалось достаточно жарко, да и обзор немного непривычный, но убивать это не помешает. Как только эти уроды-грузчики уедут на своей развалюхе, настанет его выход. Интересно, что эти желтые твари разгружают. Наверное, рис, от которого потом бывают запоры. Дэвид смеялся про себя над тем, как ловко он окунул в грязь всех азиатов. Действительно, больше ведь узкоглазые ничего и не жрут. Со щелчком встал на место магазин. Дэвид дослал патрон и взвел курок. Все это было неслышно в гвалте китайского квартала, где помимо самих китайцев ходили туристы, даже ночью. Грузчики помахали поварам и скрылись на своей развалюхе в ночи. Дэвид еще раз осмотрелся. У оформленного в китайском стиле ресторана, со всеми этими покатыми крышами, с кровлей из красной черепицы и, конечно же, фонариками, было три этажа. Собственно, на первом, как и на втором, находился ресторан. А вот на третьем сегодня было собрание кланов. Как удачно все выходит, однако. Дэвид ухмыльнулся и подобрался ближе к двери. За ней чувствовался примитивный разум, единственное желание которого было покурить. Это охранник, с нелепыми усами, в костюме без пиджака. Он вышел на улицу, даже не думая как-то спрятать кобуру. Китаец достал из кармана пачку парламента, отряхнул ее и вынул сигарету. Выстрел отбросил китайца, все еще сжимающего сигарету, прямо на кучу мусора. Пуля попала точно в шею, небрежно забрызгав кровью настенную лампочку, теперь светившуюся красным. Дэвид быстро подбежал к китайцу и, убедившись, что он мертв, закидал тело мешками с мусором. Этого должно хватить на некоторое время, может, минут на 10, пока его не хватится. Сейчас было разумно снять маску, чтобы пройти через кухню на второй этаж. На кухне было многолюдно. Дэвид осторожно закрыл за собой дверь и, прижимая к животу пистолет, быстро прошел к двери напротив. «Работайте, не поднимая глаз», — скомандовал Дэвид, и китайцы усиленно принялись работать, не обращая внимания на вторженца. Многовато усилий. У Дэвида разболелась голова, но он стоически перенес это, благо, кухня осталась позади. «Лестница! Превосходно!» — пробормотал Дэвид и снова надел балаклаву. В здании было предостаточно камер, а излишнее внимание ему ни к чему. Быстрый подъем наверх. Рядом с высокой вазой и какой-то невзрачной картиной стоял еще один охранник, скрестив на груди свои тощие руки. Разумеется, Дэвид был быстрее этого недочеловека. Мозг его работал на все 100%, да и пистолет уже был в руке, поэтому китаец даже понять не успел, что его убило. Он сполз по стене, оставляя на нем два кровавых следа. Еще 5 в магазине, потом придется менять. С раздражением подумал Дэвид и выстрелом в голову убил еще одного охранника, сидевшего на стуле, спиной к ранее убитому. 4. Кровь забрызгала всю стену. Дэвид брезгливо переступил лужу и пошел дальше. Это была служебная лестница, однако он слышал, как за стеной громко разговаривали посетители. «Удивительно, вроде белые люди, а ведут себя, как свиньи», — сказал Дэвид сквозь сжатые зубы. «А?» — из-за угла выглянул охранник и тут же словил пулю в лоб. «Хачин!» — крикнул другой, чей разум Дэвид ощутил слишком поздно. «Придумай для друзей повыше идиотскую историю», — приказал Дэвид, в голове у него загудело. «Что случилось, Ли?» — крикнули пролетом выше. У Хачина выстрелил пистолет. «А Аллах, китаец-мусульманин?» — удивился Дэвид. «Чего только не встретишь. Черт, здесь все в мозгах!» — воскликнул китаец сверху и начал торопливо спускаться вниз. «Как видишь, у меня в руках нет пушки», — также ответил зомбированный Дэвидом парень. «Дерьмо», — сказал третий. Дэвид выскочил, как черт из табакерки. Выстрел в верхнего, и он валится на ступени, прижимая руки к груди. Последующие 2 выстрела были не столь удачны. Одним он промазал, оторвав китайцу ухо, а третьим попал в живот. Хорошо, что от боли охранник мог лишь корчить рожи, пока Дэвид не ударил ему подошвой по горлу, перебив кадык. «Теперь ты, дружок», — мутант приставил пистолет к виску молчаливого зомби и выстрелил. Играла какая-то легкая музыка. Дэвид проследил путь мертвецов от ступенек, с которых они медленно сползали, до пола, а потом пошел дальше. Нельзя было останавливаться. Телепат зарычал. Кем Дэвид назвал тогда Артура? Зверем. Но теперь зверем стал он сам. В нем пробудилось что-то первобытное, что-то дикое, требующее выхода и чужой крови. Путь праведника труден, но гораздо труднее путь мести. Дэвид не специально выбрал его, так сложилась жизнь. Пустой магазин в карман, полный в пистолет. На пути мести никто не сможет его обогнать, потому что для каждого этот путь свой. Но Дэвид мстил не только китайцам. Он хотел отомстить тем, кто притеснял мутантов, демократам, республиканцам, идиотам, что им верит. Если потребуется, он превратит США в руины, но добьется своей цели. Перед дверью в зал, где обедали важные люди, столпилось полно желтого мусора, человек 10, не меньше. Тут не хватит одного лишь пистолета, нужны силы побольше тех, что придумали немецкие инженеры. Телекинетический удар отправил эту визжащую кучу деформированного мяса прямо в двери, с жутким грохотом выламывая их и пугая находящихся внутри китайцев. «Приветствую», — Дэвид зашел с улыбкой на губах и поднятым вальтером. Куча из разорванных тел лежала на сломанном столе, путь к которому был забрызган кровью и ошметками мяса. «О боже!» — один из китайцев встал и тут же получил пулю в лоб, украсив общий пейзаж разрушения своими мозгами. «Сидеть!» — бросил Дэвид и неторопливо пошел вдоль стены. «Совет 11. Как дела? Поймали того прыткого мутанта, или это он поймал вас?» «Вот значит как», — сказал самый старый член совета, господин Джи Юн, сидящий во главе стола 80-летний старик, владеющий наркоимперией. «Судя по тому, что ты зашел так далеко, угрозы будут бессмысленны. Можем ли мы как-то уговорить тебя оставить нам жизни? Вот значит как, яростно закивал Дэвид и выстрелил в главу шестого клана. Этот уебок захотел вытащить пистолет, я же предупреждал, не вставать. Что вам непонятно, блять, желтые? Тишина. Старик не без труда поднялся со своего места и разгладил глубокие морщины на лбу. У него на голове была огромная проплешина, окруженная пучками кое-как сохранившихся, седых волос. Все здесь присутствующие, старики или близки к этому, а мы, старики, боимся смерти. Я привык торговаться, поэтому предлагай, поторгуемся. Мне кажется, старик, что ты немного запоздал, усмехнулся Дэвид, и головы всех мафиози в помещении взорвались фонтаном кровавых брызг. Его вырвало. Дэвид упал на пол и начал блевал, пока не пошла желчь. Никакого разговора не получилось, тихо сказал он и отхаркнул едкую слюну. Сволочи, сразу все за пистолетами потянулись. Он открутил у Вальтера глушитель, положил пистолет в кобуру, а уже ненужный глушитель в карман штанов. Внизу слышался топот ног. Конечно, камеры наконец заметили и его, и трупы. Ну надо же. Дэвид выхватил из рук остывающего тела пистолет и выпустил всю обойму в китайцев, которым не повезло подняться первыми. Двое легли сразу, а третий пригнулся и пропустил над собой большую часть пуль, но все-таки последняя попала ему в плечо, отбрасывая к стене. Нужно было бежать. Тем же путем не получится, придется отыскать новый. Дэвид подобрал другой пистолет, сам не зная, зачем, и бросился бежать. Куда? Этого он не продумал. Но ближайшим выходом было окно. Рама вылетела вместе со стеклом. Дэвид заскользил ногами по крыше, с трудом удерживая равновесие. Когда ему все-таки удалось устоять на ногах, пришлось подниматься на карниз повыше, потому что ворвавшиеся в зал бандиты были вооружены автоматами. Или чем угодно, что способно выпустить слишком много смерти за раз, подумал Дэвид, пока пули барабанили по черепице, словно дождь, откалывая от нее куски. «Убей остальных!» Раздались крики удивления, после чего стрельба и вовсе прекратилась. Дэвид отпустил карниз, размял руки и, разбежавшись, прыгнул. К сожалению, крыша соседнего здания оказалась немного дальше, чем он предполагал. Прыжок не удался, и мутант ударился животом о край плоской крыши, после чего полетел вниз, отчаянно хватаясь за пожарную лестницу. «Это смерть?» – подумал Дэвид, когда увидел приближающуюся землю. «Не верю». Его пальцы ухватились за последнюю перекладину пресловутой лестницы, и вся рука набряглась, пытаясь спасти своего владельца от смерти. Выполнив данную им миссию, которая состояла в замедлении падения, пальцы разжались, а Дэвид упал на кучу мусора, как оказалось, не очень-то и мягкого. Осколки, рыбьих кости и какой-то мелкий мусор впились в спину Дэвида, отчего он взвыл не хуже пса. «Надо вставать!» Дэвид пополз к выходу, когда из черного входа повалили вооруженные китайцы. Дэвид поднял руки, и стена соседнего здания превратилась в каменную лавину, которая погребла под собой бандитов, с хрустом ломая им кости и заглушая крики боли. «Что за?» Дэвид с удивлением посмотрел на средний палец левой руки. «Его не было!» Дэвид закричал. Боль пришла немного позже, после осознания потери. Видимо, кто-то успел выстрелить перед смертью и очень удачно лишить своего врага пальца. Потом, все потом, Дэвид отбросил чужой пистолет и, сняв маску, поплелся из переулка. Он скрутил плащ и прижал к нему свою искалеченную руку, а также закрыл им кобуру. Рядом уже собирались зеваки, но Дэвид успел проскочить мимо, пока они громко обсуждали, что же могло произойти. «Мистер!» Его остановил звонкий девичий голос. Он оглянулся. Дэвид немного хромал, но старался держаться увереннее, словно так и надо, однако этой китайской девушке в платье он все равно зачем-то понадобился. Она была ниже его, почти в половину, и все же не выглядела малолеткой. Правильные черты лица обрамляли густые, стриженные под коры черные волосы, отливающие синевой. Маленькие губки ее были немного приоткрыты, она учащенно дышала, но, пожалуй, Дэвида поразили ее большие янтарные глаза и зрачки, как у змеи. «У вас кровь из носа, уже по шее потекла», обеспокоенно сказала она. «Правда?» – изумленно спросил Дэвид и прикоснулся к верхней губе. «Действительно, кровь. Черт, это плохо!» Он чуть ли не рухнул на ступеньки многоквартирного дома. «Сейчас, сейчас!» Девушка достала из сумки небольшой платок и принялась вытирать кровь с лица Дэвида. «Может, вам скорую вызвать?» «Не надо!» – вяло махнул здоровой рукой Дэвид. «Такое иногда бывает. Давление повышается и кровеносные сосуды лопаются». «Ну хорошо, Девушка смочила платок слюной и принялась вытирать еще старательнее. Боже, никогда еще не видела ни у кого такого количества крови из носа. Рядом пробежало несколько сердитых китайцев в костюмах. Дэвид уже приготовился убивать, но лишь кинув на него взгляд, китайцы снова продолжили поиски. Ну вот и все, девушка прижал платок к носу Дэвида. Держите так, а лучше вызовите доктора. Но это же ваш платок, простонал Дэвид. Ничего страшного, улыбнулась девушка и вытащила из сумки идентичный платок. У меня еще есть. Хорошо, скажите хотя бы имя, потому что вы меня просто спасли, прогнусавил Дэвид. Шиминджу, представилась девушка и мило улыбнулась, слегка приподняв уголки губ. Дэвид кивнул. Он не знал, что чувствовать к этой девушке. То же, что и к остальным китайцам или благодарность. Неважно, сейчас нужно вернуться в гараж. Потому что, хоть китайцы и были ему отвратительны, в общей массе своей, была у них хорошая мудрость, подходящая Дэвиду, как нельзя лучше. Путь в тысячу ли начинается с одного шага. Глава 7. Знаешь, а я, кажется, начинаю привыкать. Артур жутко улыбнулся. Ну, к этим автомобилям. Спасибо, что согласился нас подбросить. Да я бы и не поехал в Новый Орлеан, но все это проклятая конференция. Устало ответил Стэн. Раньше этой херней занимался Шаркс. Теперь вот, я. А почему не на самолете? Саня держался за Артура так сильно, как мог. Мерседес двигался, обгоняя холодный океанический ветер. По пустой ночной трассе он ехал со скоростью почти 200 миль в час. И как скоро мы достигнем точки назначения? Спросил Стэн у водителя. Придется остановиться в Прайтоне, крикнул водитель. Поменять шины, а потом, доберемся за час, ну, может, за полтора. Понимаю, с трудом кивнул Стэн. Лучше бы вы летели туда на самолете. Лицо водителя приняло придурковатый вид. Меньший шанс разбиться. Ну уж нет, ответил Стэн. А если его захватят террористы, или двигатели сдохнут, там смерть медленная. Пока падаешь, успеешь вспомнить лица всех своих бывших одноклассников, а тут раз и нет тебя. Главное не бояться, громко сказал Артур, чем оглушил сидящего рядом Саню. Смерть и так когда-нибудь настигнет. Очень мудрая мысль, воскликнул водитель, а его звали Рейн, и прибавил скорости. Он не это имел в виду. Стэн увидел вдалеке очертания города. Это Прайтон. Он, родимый, улыбнулся Рейн. Город небольшой, но в одной автомастерской работают парни с золотыми руками. Городская застройка начала стремительно к ним приближаться. Или это они приближались к ней, Стэн, надо сказать, и сам уже не мог ответить на свой вопрос. Он лишь увидел большой знак «Добро пожаловать в Прайтон», после чего они начали тормозить. Рейн вел одной рукой, а о ремнях безопасности и вовсе забыл, однако у Артура сложилось впечатление, что врежься они сейчас в какой-нибудь столб, выживет именно водитель. «Да где же вас, лихачей, рожают?» – возопил Саня, когда они чуть не врезались в огромную фуру, стоящую у обочины, в Вирджинии, – ответил Райан. «Кроме лихачей там только дровосеки и идиоты. Держитесь!» Он неожиданно выкрутил руль. Машину завертело, завизжали шины и Саня, вместе со Стэном. Артур же оставался спокоен, а водитель безумно хохотал, пока машина не встала на парковочное место. Одна шина зашипела, выпуская воздух, но Рейн уже достал изоленту для ремонта. Артур вышел и посмотрел на улицу, по которой они только что проехали. Черный след от немного подгоревших шин тянулся вдаль, наверное, до самого горизонта. Ну ладно, Рейн вытащил ключи и вылез из машины. У нас есть еще один день, поэтому завтра, в это же время, жду вас здесь. До встречи. Значит, нам придется самим искать гостиницу, возмутился Стэн. Ну и помощника мне выдал Старк. Так он твой помощник, удивился Артур. Я думал, он просто, ну, как их называют, водитель. Вообще-то помощник я лишь на полставки, крикнул Рейн и яростно начал стучать в дверь мастерской. Открывай, Майлз. Ладно, пошли искать гостиницу, Стэн устало вздохнул. Тебе настолько невыносимо в дороге, удивился Артур. Знаешь, половина моей жизни прошла в сплошных путешествиях. Не сказать, что я прямо о них мечтал, но принимал трудности с достоинством. Тебе легко говорить, Стэн оглядел собеседника и уже тише добавил. Ты же не человек, разумеется, кивнул Артур. Однако и мне не чужда моральная усталость и раздражимость, добавил Саня. Ага, Артур потер шею. Может воспользоваться интернетом? Сейчас, Стэн достал свой телефон. О, а знаешь, какую мне шутку недавно рассказала дочь? Обойдусь, Артур выглядел, как и всегда, недовольным. А зря, там про двух экономистов. Нашел круглосуточный мотель, за мной. Стэн медленно шел, постоянно сверяясь с телефоном, пока Артур осматривал окрестности. Никого, ни единой души, даже фонари не горят. Недалеко шумело море, бились о берег волны, кричали чайки. Артур сморщился, он уже успел проклясть этих тварей, лезущих ко всем, у кого есть еда. Прямо, как Саня или цыгане. Но что-то в этой какофонии было, что-то зловещее, неестественная тишина, мертвая, отвратительное ощущение тревоги и отчаяния, что выглядывало из окон, как выглядывают части трупа из неглубокой, наспех закиданной землей могилы. Артур вгляделся в темноту, ветер разметал полы его плаща, но это было неважно. Он достал обрез и переломил стволы. Патроны на месте, отлично. Вот и он, радостно позвал товарищей Стэн. Мотель «Барракуда», скорее мертвая «Барракуда», даже не улыбнулся Артур. У меня плохое предчувствие. Черт, а я как назло не взял ствол. Раздасованно хлопнул по карманам Стэн. Не одолжишь? Хватит поясничать, резко ответил Артур. Если это духи, я ничего не смогу им сделать. Тогда мы сдохнем здесь вместе. А ты насладишься чудесными, последними мгновениями жизни человека, которого пожирают заживо. Ты давай лучше без дурацких шуточек. Взволновался Стэн. Просто это тихий портовый городок. Вот и все. Кто будет шататься здесь ночью? На город опускался туман. Он шел со стороны моря, как большая волна, затапливающая всю пристань. Туман проникал во все улочки, магазины, просачивался сквозь стекла. Невесомая дымка была густой, как молоко, и даже Саня попытался поймать ее своим ртом, но лишь неуклюже свалился в грязь. «Давай хотя бы в мотель зайдем», — предложил Стэн, на что немец кивнул. С этим он был солидарен. Мотель был вполне типичен для маленьких городов, в которых останавливаются, разве что, на ночь. Два этажа с небольшими номерами, стойка для регистрации неподалеку, в отдельном здании, там же находится кухня, на которой с утра готовят вафли. Но больше всего, внимание Артура привлекли автоматы с закусками. У одного из них была разбита витрина, а на земле, помимо осколков, лежало что-то красное. Что это, великан разглядеть не сумел, туман закрыл обзор, однако увиденное заставило его напрячься еще больше. Тускло замигал разноцветный логотип мотеля. Стэн заморгал ему в унисон, изо рта у него вырвалось облако пара. Почему так холодно? Он не понимал, но ему стало как-то неуютно. Это неявное ощущение тревоги, как у свиньи, которую ведут на бойню. Без оружия он абсолютно беззащитен, нужно раздобыть что-нибудь, способное нанести существенный вред. Хоть арматурину, думал Стэн, потирая руки. Вспомню молодость. Есть здесь кто? Артур осторожно толкнул дверь. Она со скрипом отворилась и компании предстало просторно помещение, увешанное дешевыми репликами мировых шедевров. На левой стене разместились такие картины, как «Юдиф» и «Алаферн», «Лицо войны», «Крик». Все они были расцарапаны и перекошены, словно у стены кто-то боролся. Справа, над потертой регистрационной стойкой из серого пластика, был вбит кривой гвоздь и серело пыльное квадратное пятно, видимо, от еще одной картины, наверняка такой же отвратительной, что по исполнению, что по сути. «Никого нет», – прошептал Саня. «Можно я украду ручку?» «Нельзя», – бросил Артур. «Ей, кто-нибудь?» Эхо разнеслось по всему зданию. Артур прислушался к отзвукам своего голоса и дыханию остальных. Саня дышал быстро и порывисто, Стэн делал короткие и ровные вдохи, Артур же и вовсе не дышал. Было еще одно дыхание, хриплое, торопливое, ненастоящее. «А ну-ка!» Артур засунул руку за стойку и рывком вытащил оттуда странного человека. Воротник не выдержал такой нагрузки, и ткань порвалась. Мужчина средних лет в гавайской рубашке упал на пол и что-то невнятно забормотал. «Ничего не пойму», Стэн поправил галстук. «Говори», Артур пнул мужчину под ребра. «Быстро!» «Что-то я резко стал терять самообладание», Артур задумчиво уставился на лицо мужчины. «Интересно, к чему бы это?» «Папа», умалишенный повернул свое бледное одутловатое лицо к Стэну. «Папа, это ты? Я так долго ждал тебя, папа». Он неожиданно резво вскочил и бросился к Стэну. В руках у него блеснул короткий кухонный нож, но безумец не успел им воспользоваться. Артур выстрелил дуплетом в грудь нападавшего. Тот отлетел к журнальному столику и упал на него всем своим немалым весом. Тонкое стекло не выдержало и осыпалось вниз маленькими осколками, а туман за окном становился все гуще. «Ну и что это за дерьмо?» – спросил Стэн, указывая на конвульсивно дергающееся тело. «Откуда я должен знать?» Стреляные гильзы со звоном упали на пол, а их гнезда заняли новые патроны. «Папочка!» – завизжал труп и дернулся в сторону Стена. «Па!» – прогремел еще один выстрел. Картечь оставила на маленьком диване множество мелких дырок. Безумцу снесло голову. «Начисто!» «Ну ты и козел!» Стэн с отвращением отряхнул пиджак. «Да уж, в этом не поедешь надо ни на что!» И все-таки он еще дергается. Артур снова перезарядился. Стреляная гильза укатилась куда-то за стойку. «Посмотри, так и тянет руки!» «Сейчас поищу что-нибудь за стойкой!» Стэн бросился мародерничать. «Только скрепки и бумаги!» «Ну что за американцы пошли?» Ни одного захудалого пистолета. Артур почувствовал чей-то взгляд. «Покажись, или я выстрелю в дверь!» Удивительно связано крикнул он. «Я знаю, ты там, я подхожу!» Не стоит, дальняя от них дверь женского туалета открылась, и из нее вышла громадная, как скала, фигура. Это определенно была женщина, на что указывало некое подобие груди и косичка. В остальном же, создание могло похвастаться великанским ростом, ничуть не ниже Артура, а также крайне развитой мускулатурой. Накачанные руки ее были по локоть в крови, а позади виднелось с десяток трупов, непонятно, как там оказавшихся. Одета женщина была в некий байкерский костюм, кожаные черные штаны, такая же куртка с металлическими нашлепками и нашивками, жесткие громоздкие сапоги, а также синяя бандана на голове. Бледно-голубые, словно выцветшие глаза, осматривали компанию с любопытством, пока не остановились на Сане. Лицо ее было, на удивление, миниатюрным. Она прикрыла свой маленький кривой рот, большой ладонью с мозолями, и попыталась вытереть пот со лба, лишь размазав по нему кровь. «Какая женщина!» — восхищенно сказал Саня и сделал пузырь из слюней. «Мерзость!» — Артур дал товарищу подзатыльник. «Кто такая?» «Меня зовут Светлана», — голос у нее был глубоким и тянучим. «Я состою в байкерском клубе «Кровавая луна». Ну, состояла». Она повернулась и показала на большую нашивку на спине, с той самой кровавой луной и названием клуба. «Что здесь произошло?» – спросил Артур, понимая, насколько банально звучит его вопрос. «Жители сдурели», – махнула она могучей рукой. «И мои друзья тоже. Начали трястись, нападать друг на друга, а все из-за тумана. Я видела в нем очертания какой-то твари, она утаскивала людей вглубь». Исчерпывающе. Артур посмотрел на в окно. «Что будем делать? Надо выбираться», — твердо сказал Стэн. «Назад к машине. Ты дорогу хоть помнишь?» — усмехнулся Артур. «Посмотри на туман. Ни хрена же не видно. Надо позвонить Райну», — решился Стэн. «Надеюсь, он еще жив. Эй, красавчик, как тебя зовут?» — повернулась Светлана к Сане. «Александр Шляпик», — он галантно поклонился. «Но для вас, просто Саня. Этого громилу зовут Артуром, а парень в костюме — это Стэн. Райн, ты поменял шины?» Из телефона раздались яростные крики и выстрелы. «Нет, не поменял», — закричал Райн. «Эти уроды лезут со всех сторон, у меня скоро кончатся патроны, забаррикадируйся где-нибудь». «Да я и так в мастерской вместе с моим судьей». «Еще один выстрел». «Получай, сука», — заряд дроби в лицо. «Не могу говорить, мистер Ламберт, перезвоните чуть позже». «Длинные гудки, нужно идти», — тряхнул головой Стэн. «Мы лишь продлеваем агонию, если нам предстоит умереть, лучше не медлить». «Согласен», — кивнул Саня. «Также нам стоит взять с собой Светлану, как дополнительного бойца. Но я никуда не пойду без своего мотоцикла, он в закусочной напротив», — сказала она. «Буквально 20 метров, перейти дорогу и можно валить из этой клараки». «Хорошо, тогда разделимся», — кивнул Артур. «Я с Саней, а ты Стэн, со Светланой». «Артур, позволь мне пойти с этой прекрасной незнакомой», — Саня достал откуда-то монокль. «Поверь, я тебя не подведу». Мужчина долго сверлил Саню взглядом, но потом все-таки отмер. «Хорошо», — сухо сказал он, — «только обещай вернуться». «Саня, один я не справлюсь, обещаю», — поклонился он. «Дорогу я помню, мы поедем к машине, когда заведем мотоцикл. Не бойся, Артур, я защищу его, хоть в суде, хоть в тумане», — Светлана размяла кулаки. «Вперед». Они вышли из здания и сделали пару шагов, прежде чем исчезнуть в тумане, словно их и не было. «Ну вот мы и остались одни», — Артур улыбнулся, обнажив десну. «Точно», — Стэн нервно отступил на шаг назад и попытался нащупать за спиной хоть что-то, пригодное для последнего боя. «Не ищи оружие, Стэн», — Артур оторвал у столика металлическую ножку. «Этого хватит». Он кинул железку Стэну и вытащил из внутреннего кармана 4 обыкновенных с виду патрона. «Это зажигательные», — пояснил он. «Выстрелю в воздух, они должны хоть немного разогнать туман. Они нелегальны, верно?» «Кажется, в половине штатов, Немец заменил патроны. Пошли. Они вышли в туман. Страшно, сказал Стэн, когда они немного отошли от мотеля и мир потерял краски. Стэн не умер, нет, разумеется, еще нет. Но этот туман проникал в его голову, отравлял его разум. Несмотря на ночь, отчего-то было довольно светло, а серебряный диск луны и вовсе не был виден в небе, как, впрочем, и оно само. В тумане раздался пронзительный крик. Стэн вздрогнул и покрепче вцепился в импровизированное оружие. Он был готов защищаться до последней капли крови. Но к тому, что произошло дальше, он готов не был. «Я стреляю, Стэн!» Артур поднял обрез и выстрелил. В небо взлетел сноп раскаленной картечи, осветивший пространство вокруг них метров на 5. Они были окружены. Темные силуэты, с оружием в руках, агрессивно настроенные. «Хорошо, а если ты потерял оружие?» – спросил его лейтенант Кравцов, инструктор по ножевому бою. «Вокруг враги, человека 3, все с оружием, смуглые, как черти, что будешь делать? Достану нож и убью хотя бы одного». Стэн выхватил нож и метнул его в манекен. Клинок со стуком вонзился в пластик достаточно глубоко, чтобы его было трудно вытащить. «Неправильно, солдат!» – гаркнул Кравцов. «Ты побежишь на них с криками, даже если у тебя не будет ножа. Ты даже не представляешь, как сбивает с толку вид бешеного солдата, готового рвать врага зубами. Что тогда сделают эти уроды? В страхе побегут, сэр», — ответил Стэн. «Так точно», — заорал Кравцов, изо рта у него брызнула слюна. «Покажи мне свой боевой оскал». И тогда Стэн закричал, как его учили в военном лагере. «Живым я вам не дамся». Стэн побежал на врагов с поднятой ножкой и с удивлением обнаружил, что их там нет, только лишь железное дорожное заграждение, через которое он перепрыгнул, споткнулся и кубарем покатился вниз. «Стэн!» Артур выстрелил в туман, но искры быстро потухли, слишком сыро. «Стэн! Мать твою!» Но никто не отзывался, и Артур побежал сквозь туман, по ровной и влажной, как после дождя, дороге. Мимо проплывали очертания домов, чьи-то искаженные лица. В тумане шептали голоса. Туман пытался с ним говорить, но не это пугало Артура. Мертвеца пугало то, что он понимал его слова. «Берегись», — зашептал ветер. Артура сбили с ног. Какой-то араб с красными глазами и ртом, полным гнилых зубов, старательно пытался его укусить. Удар чудовищной силы смял затылок нападавшего, а сам он свалился с Артура из-за нескольких конвульсивных движений. «Как же их много!» Артура окружили, громыхнул выстрел. «Они просто разорвут меня на части». Кто-то вцепился ему в ногу, с треском вырвав кусок мяса. Чьи-то грязные пальцы сломали его уши и уже лезли к глазам. Их было слишком много, а ствола всего 2. «Умрите». Артур отбросил обрез и начал молотить подходивших безумцев руками. «Подходите. Сегодня на ужин мертвечина». Его резали ножами, били палками, кусали. Артур же отвечал сокрушительными ударами своих могучих рук. Во все стороны летела кровь, зубы и ошметки мяса. Артур бил без какого-либо плана, он просто бил. Безостановочно, беспощадно, бессмысленно. И тогда мясо закончилось. Артур опустил свои искусанные и порезанные руки, после чего упал на асфальт. Он был мертв, ну разумеется, давно мертв. Как будто тихо позвали его из тумана. «Милый Курацучи». Он поднял голову и пополз по направлению к голосу. «Я иду, иду к тебе. Постой, подожди меня». И тогда как будто пополз, оставляя за собой кровавый след. Он думал, что наконец-то умер по-настоящему. Стэн медленно брел меж домов, оставляя на каждой стене красный отпечаток своей ладони. Во время падения, какой-то острый обломок рассек ему руку, от плеча до запястья. Мужчина, конечно, перетянул артерию шнуром от ботинка, но кровь продолжала идти. Смерть была близка, а Стэн лишь улыбался. Он вырастил дочь, оставил ей немало денег, прожил счастливую семейную жизнь. О большем и не мог мечтать эмигрант из Англии, чей отец однажды продал свою дочь, сестру Стэна, которую тот больше не видел. «Наверное, отдали в гарем к какому-нибудь богатому мусульманину», с легкой грустью подумал он. «Грязные, вонючие крысы». Но его отец погиб в пьяной драке. Что ж, небольшое наказание для того, кто продал родную дочь в рабство. И не так важно, кому. Рука неожиданно нащупала открытый дверной проем. Стэн, не думая, завалился внутрь и хлопнул за собой дверью. Внутри было темно. Стекающая по руке кровь застучала по паркету, но так ли это важно, когда жизнь вот-вот закончится? У него осталось минуты 3, если он не найдет аптечку, хотя бы со жгутом и бинтами. Но не стоит ждать от этой жизни многого. Стэн сильно побледнел, Конечности у него тряслись, а губы еле слышно что-то шептали. «Прости меня, Вика, за все вранье». Стэн переступил тело женщины с размазженной головой. «Лиза, прости за то, что был невнимательным отцом». «Никаких слез», — закричал Строй. «Солдат не плачет, ни единого стона», — закричал другой. «Солдат не чувствует боли, никакого страха», — закричал третий. «Солдат непоколебим, никаких сожалений», — закричал Стэн. «Мы ходим рядом со смертью, каждый день», и все же одинокая слезинка скатилась по грязной щеке Стэна. Он открыл дверь в ванную комнату и начал рыскать по шкафчикам. «Одни антидепрессанты, ненужный мусор». «Ну вот», — выдохнул Стэн и достал из неприметного ящика жгутый моток бинтов. «А теперь надо вспомнить уроки оказания первой помощи. Вначале нужно убрать шнур, что Стэн и проделал, вполне успешно». Кровь заструилась на некогда чистый пол комнаты. Стэн быстро перетянул руку жгутом и начал туго заматывать бинтами. Возможно, артерия и не была повреждена, но порез настолько глубокий, что кровь просто не хотела останавливаться. «Если выживу и доеду до этого сраного Нового Орлеана, обращусь в больницу, точно обращусь», — устало подумал Стэн во время перевязки. «А потом позвоню Старку и скажу, что посещать всякие тупорылые конференции я больше не собираюсь». «Папа», дверь медленно открылась, и Стэн увидел вторженца. Это был маленький мальчик лет 5, в пижаме со звездочками и растрепанными темными волосами. Стэн вспомнил и себя в этот момент, когда он случайно увидел отца с перетянутой рукой и шприцом. Вот только у мальчика были красные глаза. «Прости, малец, но я не твой отец». Стэн поднял ногу, и когда парень открыл свой рот, а на пол упала слюна вперемешку с кровью, он ударил. С хрустом сломался нос, а лицо парня смялось вместе удара. Маленькая голова дернулась и ударилась об угол, что раскроил ее до черепа. Стэн закрыл дверь ногой и посмотрел в зеркало. Кого он там видел? Точно не Стэна Ламберта. Он видел своего отца, бездушного ублюдка, любившего бить детей. Он видел своего ротного, который помимо не чурался и ударов. Но самого Стэна не было в отражении, был лишь бездушный винтик механизма, который он ненавидел всей душой. «Стэн», — злорадно протянул его отец. «Ты слышишь меня, Стэн?» «Слышу, как никогда лучше», — прошептал Стэн и отвернулся. «Уходи». «Нет, сынок, я не уйду», — отец рассмеялся и вышел за границы зеркала, встав прямо перед Стэном. «Я буду приходить к тебе и дальше, к своему убийце. Ты умер в пьяной драке», — так решило следствие. Стэн смело посмотрел ему в глаза. «Пошел прочь, ублюдок, у тебя здесь нет власти». «Ну, разумеется», — усмехнулся отец. Его тело, покрытое множеством порезов, сочилось кровью. «Я просто пришел сказать, что горжусь тобой. Ты пошел по моим стопам. Молодец, сынок. Сегодня я, пожалуй, обойдусь без твоих шуток». Стэн с трудом поднялся. «Я никогда не уподоблюсь тебе». «А да», — отец рассмеялся и открыл дверь, чтобы Стэн мог увидеть маленький труп. «Бьешь детей, без жалости, без угрызений совести, просто потому, что они слабые и мешают тебе. Так тебя учили в армии, никаких сожалений, заткнись, закрой свой рот», — закричал Стэн. «Ты лживый ублюдок, ты ударил меня в живот своей кривой ногой, из-за тебя я всю жизнь мучаюсь с ебучей изжогой. Я счастлив, что убил тебя». «Ну вот, наконец-то ты признался», — самодовольно сказал отец. «Что ж, тогда ты заслужил тот удар, помнишь, как ты визжал? Папа, я не могу дышать, кхе-кхе». Отец расхохотался и хлопнул себя по черной, пропитанной кровью футболке, после чего отлетел в коридор. Стэн до боли в руке сжал свой кулак. Он давненько не дрался, пора вспомнить, каково это. Ну надо же, его отец поднялся, растерянно потирая челюсть. Малыш, Стэн смог дать отпор, ну надо же, а я все думал, когда ты перестанешь плакать. Ах ты тварь. Стэн бросился на него, но тот увернулся и побежал. Стой, я убью тебя, я снова тебя убью. Ха, отец запищал, и в этом голосе Стэн узнал себя. Мне больно, папочка, больно, хнык-хнык. Заткнись, заткнись. Стэн схватил с кухонного стола широкий нож и несколько раз взмахнул им. Я распотрошу тебя, как в прошлый раз, чтобы ты недоуменно наблюдал за тем, как вываливаются твои кишки. Не думаю, сопля. Отец выбежал на улицу, но, несмотря на туман, был отлично виден в ночи. Мой мальчик начал наслаждаться убийствами, ну надо же, только твоим, оскалился Стэн. Тебе было наплевать на меня, ты продал мою сестру, ты изнасиловал ее. Да, я наслаждался убийством тебя и твоих дружков. Я ненавижу тебя, ты, ублюдок, испортил мою жизнь. Человек в черном пытался укрыться в тумане, а бывший стрелок преследовал его. Его черная футболка мелькала впереди, а смех набатом отдавался в голове Стэна. Но он продолжал бег, как измученная старая гончая, преследующая молодого зайца. А его отец все смеялся и бежал с прежней скоростью, словно и не было под ногами множества тел, а от сырого, тяжелого тумана не хотелось кашлять. Кровь почти остановилась, но вот Стэн останавливаться не собирался. «И это все, что ты можешь», — развел руками человек в черном, когда Стэн замедлился. «Ты просто ни на что не способное дерьмо. Сейчас я отдышусь, и тебе конец». Стэн неожиданно метнул нож, но отец увернулся, и тот улетел в туман. «Гнида». «Ну да», — покивал отец. «Ты помнишь, это ведь я научил тебя, не армия. Никакого страха, никаких сожалений. Солдат должен помнить об этом всегда». Каждое слово отца отдавалось для Стэна, как удар ногой по ребрам. «Знаешь, а ведь море уже близко», — усмехнулся отец. «Ты слышишь крики чаек? Это они ждут своего ужина, твоего бездыханного тела. Потому что ты меня не победишь, ты жалок. Я достану тебя, ты слышишь?» Стэн захромал вслед за ним. «Порву голыми руками. Давай, сопля, пора бы тебе выбраться из песочницы. Иди, иди за мной». Волны бились о серую пристань, старые разгрузочные краны, по всей протяженности которых можно разглядеть ржавчину, были немного накренены в сторону города, на что Стэн даже не обратил внимания. Он обошел большие грузовые контейнеры и вышел к самой воде. Океан штормило, вода пенилась и вздымалась на несколько метров вверх, окатывая бездушный бетон солеными брызгами. Посередине всего этого хаоса, прямо на воде, стоял он. «Иди ко мне», — закричал человек в черном. «Я помню, на тебя надели черный саван, а не белый, потому что белая ткань закончилась», — неожиданно вспомнил Стэн. «К чему бы это?» — несколько растерялся он. «Иди и убей меня, ты же этого хотел». «Но я уже убил тебя», — Стэн тряхнул головой и огляделся. Туман исчез, словно его и не было. «Зачем ты мне снова? Я и забыл про тебя». «Нет, невозможно забыть мои удары», — усмехнулся отец. «И слова, которые били не хуже сапог. Я...» Стэн только сейчас заметил, что приливная зона была окрашена в красный, а на волнах качались трупы. «Я не пойду к тебе. Ты мертв, лишь плод моего больного измученного разума». Стэн заметил полицейскую машину и неторопливо пошел к ней. Кровь перестала идти, поэтому Стэн снял жгут и сел на кресло водителя. Дверь машины была открыта, рядом лежала кобура с новеньким глоком, который мужчина и вытащил. «Какой же ты трус! Его отец был тут как тут. Надеюсь, что хоть с пистолетом, ты сможешь меня убить». Стэн положил пистолет обратно в кобуру и открыл бардачок, где лежала початая пачка Мальборо и зажигалка. «Знаешь, а ведь я не курил уже больше 10 лет», — Стэн улыбнулся. «Но иногда очень хочется, ты не против? Причем здесь курение, ты, выблядок?» Разозлился отец. «Я сейчас начну тебя душить, никакие сигареты не понадобятся. Не начнешь, тебя уже нет в живых, бог знает сколько лет». Огонек сигареты зажегся в ночи. «И только сейчас я с уверенностью могу сказать, что больше не ненавижу тебя». Отец застыл в изумлении. «Удивлен, да?» Стэн грустно улыбнулся. «Да, не простил, но и не брызжу слюной от ярости. Главная женщина в жизни мужчины – это мать, а главный пример для подражания – отец. И все же, я избрал свой путь. Разумеется, мы похожи, но я постарался учесть все твои ошибки, когда у меня появилась семья. Спасибо, спасибо, что был таким дерьмом и преподал мне хороший урок. А теперь уходи, я хочу насладиться океаном». И он ушел, навсегда. «Безумие», — Стэн затянулся. «Кхе, ну и дрянь, ненавижу Мальборо». Стэн увидел неподалеку, метрах в 100, знакомый силуэт и медленно поднялся с кресла, не забыв прихватить пачку сигарет. «Нужно помочь другу, разве он может бросить его в беде?» Она медленно шла по водной глади, словно и не замечая шторма. Ее голое тело блестело от капель воды, а ужасная рана на животе исторгала кровь, словно яд. «Постой, раны немного зажили, и Артур смог встать. Я здесь, Курацучи. Я потеряла малыша Кабута», — прошептала она, и несмотря на шторм, Кабута ее отлично услышал. «Где он?» Кабута по щиколотку забрался в океан, океан крови. Вместо воды здесь была лишь липкая, густая кровь. «Иди ко мне, Кабута», — продолжала шептать она. «Где же ты?» «Здесь», — Кабута отнесла волна, обратно на берег. «Я здесь». Он хотел бы до нее дотянуться, однако не мог. Но она потеряла малыша, их ребенка, Кабута должен был его отыскать, обязан. «Нет, Курацучи не могла потерять нашего ребенка, она бы умерла ради него, Эти мысли заставили туман в голове Артура рассеяться. Это из-за него, она провела рукой по животу, размазав кровь. Столько крови, но все ради малыша. Я найду его, Курацучи, слышишь, найду. Артур активно сопротивлялся стихии. Что-то схватило его за ногу и потянуло вниз. Артур почти не сопротивлялся, и снова волна выбила его из рук смерти в лице неведомого существа, вынося к пристани. «Малыш!» – неожиданно закричала Курацучи и указала на Артура. «Я вижу, вижу его!» Артур осмотрелся, но вокруг была лишь кровь, кровь и его отражение в ней. «Он тонет, тонет! Помогите ему!» – закричала она. Она обращалась не к Артуру. Он нырнул за малышом Кабуто, несчастным потерянным созданием, ради которого мать вскрыла свой живот. Разве не это высшая человеческая добродетель? Самопожертвование, верно, именно поэтому я ныряю на дно, кивнул Артур под водой. Ради нее, она умерла ради жалкой твари в отражении, теперь моя очередь. Волна завертела его и вынесла на берег. Артур закричал в бессильной ярости и заскреб ногтями по бетону. Он так и не смог найти его, как будто потерялся навсегда, сколько его ни ищи. Артуру хотелось плакать, но он мог лишь кривить свое, и без того кривое лицо. Артур так и не смог прикоснуться к ней в последний раз, прикоснуться к главной женщине в своей жизни. Артур, немец поднял свои злые, полные отчаяния глаза на неторопливо бредущего человека. Отползи от берега, а то унесет в море. Но он хотел, чтобы его унесло в море. Артур хотел умереть. Черт тебя задери, ты меня слышишь? Раздраженно крикнул Стэн. Артур, не молчи, уйди, голос его дрожал. Прошу тебя, уйди. Поднимайся, пожалуйста. Только сам, выдохнул Стэн и достал зажигалку, сигарета вспыхнула в ночи. Я повредил руку. Я снова потерял ее, апатично сказал Артур и повернулся к товарищу. Снова потерял свою маму. Понимаю, я и сам рос без матери. Стэн сел рядом. Она умерла при родах, а моя пожертвовала собой, чтобы я и другие дети из приюта могли жить. Артур поднялся. Я не мог ее остановить. Она бы не послушала. Ей казалось, что смерть матери маленькая цена за жизнь ребенка. Но я любил ее, больше чем кого-либо. Паршивое у нас было детство. Стэн отбросил окурок и достал новую сигарету. Не надо, ты же смертен. Артур выхватил раковую палочку. Ты, кажется, не курил? Да вот, развел руками Стэн. Но ты прав, третья будет лишней. Точно, Артур смотрел на синий океан. Хорошо, что земля перестала кровоточить. А то кровавый океан выглядел ужасающе. А я видел отца, мы с ним пообщались. Иногда необходимо встретиться со своими внутренними демонами. Артур помог другу встать. Туман развеялся. Пора идти. Я боюсь, что не выдержу и брошусь в океан. Для этого и нужны друзья. Стэн хлопнул Артура по плечу, чтобы не давать друг другу бросаться в море.